Глава 1. Значит, связующее заклинание уже действует? Спросил с надеждой полупарализованный бывший маг, сидящий в инвалидном кресле и крепко прижимающий к себе раненую девушку. Да, действует. Теперь я не смогу убить тебя, без эмоций ответил ему высокий человек в старом потрепанном плаще поверх мятого темного костюма. Пистолет-пулемет он держал в руках, но ствол был направлен в землю, а затем он добавил также равнодушно, своими руками. От дальней стены протрещала короткая автоматная очередь, эхо выстрелов пошло гулять по внутреннему двору заброшенной фабрики. Маг, уже потерявший все свои способности и даже возможность ходить, отказавшийся от борьбы и от всех своих амбиций, рухнул из инвалидной коляски на грязный бетон. Но даже получив полдюжины пуль в грудь, он еще оставался в живых, к своему собственному отчаянию. «Да добей меня, извини, я не могу, наш контракт не позволяет», равнодушно ответил человек, ставший причиной всех его бед. Последнее, что маг запомнил, это взмах невероятно красивого сияющего золотом меча, словно явившегося из какой-то рыцарской легенды. Кайнет Торчибальд, лорд Эльмелый, маг в 9-м поколении и самый молодой преподаватель Академии Часовой Башни, резко открыл глаза и вскочил с постели, отбросив мешающее тонкое одеяло. Ошарашенно огляделся по сторонам, изучая в тусклом вечернем свете бедно выглядящее помещение, заставленное кроватями и пропахшее лекарствами, хлором и, кажется, клопами. Больница, безо всякого сомнения, причем не магическая, а обычная, к тому же очень бедная, судя по светло-серым застиранным занавескам, давно немытым окнам и грязным следам на полу. Ничего удивительного тут не было, Кайнет, ты раньше считал эту страну жуткой глушью, но вот надписи вокруг исключительно на правильном английском языке заставили усомниться, что он до сих пор в Японии. С другой стороны, времени могло пройти немало. Раз уж он каким-то чудом выжил после того предательства, лишенный даже намека на честь трусливой крысы, имеющей наглость называть себя магом, то очевидно, что кто-то из семьи Арчибальд вернул его в Англию. Вот только почему его отправили на лечение в подобную богадельню? Война, конечно, немного истощила их фамильные счета, но не настолько же, чтобы запихнуть главу семьи в бесплатную лечебницу для бродяг и даже никого не приставить в качестве охраны. Если я сумел выжить, может быть, и Соло тоже, пришла отчаянная мысль. Кайнет еще раз безнадежно огляделся по сторонам. Разумеется, вокруг были лишь грязные пустые койки и облезлые стены. Он с самого начала стоял здесь один. Откуда-то издалека доносились раздраженные голоса, приглушенный шум, но в самом лазарете разве что часы громко тикали на стене. Стоял, как я вообще могу. Последнее было настолько невероятным, что он произнес это вслух. Резко перевел взгляд вниз, на голые ноги, уверенно стоящие на истертом и заляпанном какой-то дрянью полу, который не мыли как минимум пару лет. Отвратительно, но о брезгливости на время стоило забыть. Во-первых, лорд Эльмелый точно знал, что после ранения, уничтожившего все магические цепи в его теле вместе с половиной нервов, ходить он никогда больше не сможет. А во-вторых, это были не его ноги, да и руки, если так присмотреться, тоже не его, слишком маленькие, слишком худые, слишком грязные, к тому же пальцы на правой без малейших следов недавних переломов. Из одежды имелись лишь трусы да майка, застиранные, с плохо сведенными пятнами и следами починки. Сказать по правде, еще месяц назад Кайнет бы ударил слугу, попытайся тот при нем вымыть пол чем-то подобным вместо тряпки. Уже предполагая, что сейчас увидит, маг неуверенно прошел к тусклому отколотому у края зеркалу и взглянул на свое отражение. На него посмотрел мальчишка лет 10, светлые давно немытые волосы, серые глаза, один из которых полуприкрыт из-за внушительного синяка. Дополняют картину свежие царапины, разбитые губы, кривоватый нос, словно пару лет назад сломанный и не особенно ровно сросшийся. Маг резко втянул воздух, убедившись, что проходит тот с трудом, и заодно еще раз как следует ощутив ароматы помойки и дешевой химии. А еще эта внешность была Кайнетту совершенно незнакома, он не знал этого ребенка, и абсолютно точно в отражении не он сам в детском возрасте, даже с поправкой на всю грязь и явное недоедание. Маг поднял ладонь, пальцем начертил в воздухе руну Перт, и затем Эвас, сопляк в отражении, повторил все его действия. Возможно, обычный человек или даже не слишком опытный маг на его месте впал бы в панику или принялся кричать и звать на помощь, Однако преподаватель академии и следующий кандидат на пост главы факультета духовного призыва лишь пожал плечами. Это далеко не первый и даже не 101-й его опыт пребывания в чужом теле, будь то привычный всякому магу контроль фамильяров, более специфичное для его специализации лечение одержимости или исправление глубоких повреждений души и энергетических структур тела, для чего порой приходилось вести операцию буквально из головы пациента. Итак, ничего необычного, он сейчас не в своем теле, а занимает место этого мальчишки, причем присутствие второй души рядом практически не ощущается. Это требовалось обдумать. Кайнет, легко управляя чужим телом, подошел к окну, оперся руками на непривычно высокий, для роста десятилетнего ребенка, подоконник, уже не обращая внимания на паутину, толстый слой пыли и какие-то зеленоватые потеки. Чтобы понять, как он оказался в этой ситуации, нужно было восстановить всю картину недавних событий. На вид за окном он особого внимания не обратил, грязный двор с пятнами подтаявшего снега, кривоватый дуб без листвы, за ним забор с выцветшей и кое-где осыпавшейся краской, да серое лондонское небо сверху. Все это выглядело даже слегка знакомым, но сейчас было не до того. Итак, 2 месяца назад преподаватель часовой башни и 9-й глава магической семьи Арчибальд решил поучаствовать в опасном ритуале, проводящемся раз в 60 лет на Дальнем Востоке, причем ставкой является артефакт, способный исполнить почти любое желание. Немало говорит тот факт, что сам артефакт Кайнетта не слишком интересовал, у него и так имелось практически все, что только можно пожелать. Причин для участия было 3. Во-первых, как ученый и спиритуалист он совершенно не мог пропустить ритуал, где призываются не мелкие бесполезные духи, а тени героев древности. Во-вторых, дуэли в часовой башне давно уже наскучили, равных противников там просто не осталось, а ритуал предполагал сражение нескольких сильных магов насмерть. В-третьих, если уж говорить честно, хотелось покрасоваться перед невестой и показать, на что он способен в бою, собственно, в том числе и поэтому он взял ее с собой. Исполнение желания он после победы тоже собирался подарить ей. Увы, все пошло не по плану еще до начала. Сначала один из самых бездарных студентов Арчибальда украл заказанный им заранее катализатор для призыва, и в спешке пришлось доставать новый, за невероятную сумму и без уверенности, что он вообще сработает. Потом из-за бесполезности и позерства призванной им на замену тени первая же битва превратилась в хаос, а вся выверенная стратегия оказалась бесполезна. Затем из-за трусливого покушения ничтожества, недостойного даже зваться магом, Кайнет лишился почти всех заготовленных для сражения артефактов, ресурсов и своей временной базы. А попытка устроить дуэль, как и приличествует достойным представителям часовой башни, закончилась еще одним коварным ударом, лишившим его магии и едва не убившим на месте. Соло продолжила войну вместо него, но у нее не имелось ни его опыта, ни, говоря честно, его таланта. И все это закономерно кончилось автоматной очередью в грудь и последним ударом меча. Что ж, не каждый британец может похвастаться, что ему снесли голову тем самым Экскалибуром. Но все это не отвечало на главный вопрос, почему он сейчас здесь. Джеймс Виктор Мерфи, не соблаговолите ли вы объяснить, какого именно дьявола вы, мелкая дрянь, не в постели? Донесся сзади хриплый, почти рычащий голос. От подобного сочетания плебейской брани и потуг на вежливость в одной фразе Кайнет даже растерялся, с ним никто и никогда не говорил в подобной манере. Но стоило учитывать, что обращаются на самом деле не к нему, а к сопляку, чье тело он сейчас занял. Обернувшись к дверям, Кайнет увидел нечто поистине примечательное в худшем смысле слова. Высокая и страшно худая женщина в каких-то древних обносках, висящих на ней мешком, при этом глядя на ее серое лицо и безжизненные глаза, маг подумал, что ему доводилось встречать более симпатичных гулей и поднятых мертвецов, нежели это существо. Вдобавок ко всему, нечесанные волосы данного создания были выкрашены по какой-то неведомой причине в бледно-лиловый цвет. Самое удивительное, что именно в этот момент Арчибальд все вспомнил и осознал, где же он находится в данный момент. Кажется, я сумел повторить истинную магию. Айнцберны умрут от зависти, когда узнают, что ты бормочешь, паразит. Головой ударился сильнее обычного, или что? Снова тот полухрип полурычание. Нет, мэм. Прошу прощения, мэм. Хотел проверить, как держусь на ногах, мэм. Последнее даже было правдой. Поняв, что теперь ему нужно всего лишь немного потянуть время, Маг решил не привлекать внимания и постарался сыграть обладателя этого тела, перепуганного малолетнего оборванца из приюта, запуганного учителями и воспитателями. Было непросто, но он попытался вспомнить своих наставников, вбивавших в наследника старого рода основы магии лет 25 назад. Сейчас он боком, не сводя преданного взгляда с, вероятно, воспитательницы, начал отходить к своей койке. «Смотри у меня, выродок, а то если слишком слабо ударился, так я и добавить могу, ты отсюда вообще только к лету выползешь, а то взяли моду». «Мэм», постарался сыграть заискивание маг, «могу ли я узнать, что со мной случилось? Я совсем ничего не помню». С лестницы упал, головой вниз. «Когда Стивенсон тебя нашел, ты там на полу уже часа три провалялся. Даже странно, что сразу не помер. Очевидно, это ложь. Характер травм, которые немного отошедший от шока Кайнет теперь ощущал в полной мере, как свои собственные, говорил о том, что мальчишку попросту избили. Синяки по всему телу, несколько шатающихся зубов, гематомы, кажется, даже трещина в ребре. Били неумело, но явно от души. Это он мог сказать даже без диагностического заклинания. Впрочем, ему лично дела не было до того, что детей в приюте избивают в кровь. Это место, муниципальный сиротский приют святой то ли варвары, то ли агнессы, Арчибальд никогда не был силен в религии, для него нашли лет 6 назад. Тогда он только стал лектором на факультете духовного призыва, получив доступ к его архивам и последним общедоступным исследованиям. В библиотеках нашлось немало крайне любопытных ритуалов, которые стоило изучить или даже опробовать самому, и среди прочего там описывалась процедура создания маяка, энергетического конструкта, который в случае выхода души мага из тела направит ее и поможет временно занять ближайшие подходящие. Поскольку для призывов порой приходится делить свое тело с не самыми приятными эфирными сущностями, которые могут и попытаться захватить себе полный контроль, предосторожность в их профессии не лишняя. Изучив теорию и подготовив реактивы, Кайнет попросил одного из слуг семьи отвезти его к какому-нибудь бедному приюту в трущобах на другом конце Лондона. Здесь его в случае подобной катастрофы искать точно никто не будет, да и судьба местных детей никому не интересна. Тогда он и увидел впервые это древнее здание, кажется, ремонтировавшееся в последний раз еще в викторианскую эпоху и на взгляд мага напоминающее свинарник. Не то чтобы он хоть раз в жизни видел, как тот выглядит, но по его мнению, как раз примерно так. Уже когда он, прикрывшись заклинанием невидимости и выставив отгоняющий людей барьер, готовил ритуал во дворе приюта, маг и увидел это человекоподобное существо с фиолетовыми волосами, орущее на нескольких изможденных детей детсадовского возраста в каком-то рванье. Такую внешность тяжело забыть, но это не так важно. Главное сейчас, что ему, даже если физическое тело так и осталось на заброшенной фабрике где-то в японской глуши, удалось сохранить свою душу и сознание. Раньше считалось, что на подобное способна лишь третья истинная магия, утраченная родом Айнцберн 1000 лет назад. Ну и кроме того, за приютом присматривают фамильяры семьи Арчибальд, а значит, когда ритуал сработал, они передали это родне. Остается только ждать, пока свои перепроверят, а потом заберут его отсюда. «Мэм, прошу простить за вопросы, но можно ли узнать, как давно я здесь? Когда я упал и какое число сегодня?» 2 дня назад воспитательница ткнула почерневшим ногтем в олиповатый кусок картона в темном углу. Видимо, календарь, который Кайнет раньше не заметил. «Упал ты 11-го вечером, сегодня уже 13-е. Еще тупые вопросы есть, Джеймс?» «Нет, мэм, я все прекрасно понял, мэм. Спасибо за вашу доброту, мэм. Смотри у меня, еще раз вылезешь из постели до появления медсестры, я тебя привяжу, уродец». Чтобы неповадно было, с этими словами она исчезла, со скрипом закрыв за собой древнюю дверь. А Джеймс Мерфи остался послушно лежать, не отводя взгляда от календаря. Наверху крупно было написано март 1992, когда несколько дней назад Кайнет Арчибальд лорд Эльмеллой прибыл в Японию для участия в войне и заселился в самый престижный в том городишке отель. В книгу регистрации его внесли 6 марта 1994 года. Кайнет едва мог усидеть на месте от нетерпения, дожидаясь появления кого-нибудь из прислуги семьи Арчибальд. Восторг, охвативший его после осознания разницы во времени, трудно было себе представить. Ведь это давало возможность предотвратить недавний кошмар, предупредить самого себя о том, что случится через 2 года, отговорить или хотя бы заставить принять меры предосторожности, даже не думать о том, чтобы брать на эту бойню Солу, заранее вызвать на дуэль, повод всегда найдется, и разрубить на куски того выскочку Вельвета, чтобы неповадно было красть у своего преподавателя, подготовиться не только к честной дуэли, но и к противодействию немагическим автоматам и бомбам. Он уже успел составить в уме длинный список всего, что нужно рассказать самому себе, и даже не придал значения тому, что за прошедшие до темноты время за ним так и никого и не прислали. Из-за странно сработавшего маяка и хроноискажений сигнализирующий контур ритуала мог не сработать, сейчас Кайнет был не в том состоянии, чтобы ощутить его действие изнутри здания. Однако были и другие способы сообщить о себе. Оставалось лишь выбраться ночью из лазарета, прокрасться, унизительно, а что поделаешь, к древнему телефону в коридоре, набрать номер собственного поместья. Арчибальд никогда не был любителем современной техники и разбирался в ней слабо, но если то или иное устройство облегчает жизнь и повышает комфорт, то почему бы им не пользоваться? Так что телефон у него дома был, вот только ответил ему почему-то сонный работник пиццерии, поинтересовавшийся какого дьявола дорогой клиент, чтоб ему пусто было, хочет заказать в 2 часа ночи, не находись он сейчас в теле слабого недоедающего ребенка, вероятно, Арчибальд раздавил бы телефонную трубку в кулаке. Решив, что либо он неверно вспомнил цифры, либо кто-то из слуг обзавелся идиотским чувством юмора, Кайнет перебрал еще с дюжину номеров. Несколько магов, также не чурающихся прогресса и современных средств связи, полдесятка открытых номеров часовой башни, служащих для взаимодействия с властями обычного мира и церковью, пара номеров самих церковников, домашний телефон отца его будущей невесты профессора Нуадерия. Все оказалось впустую. Какие-то номера не обслуживались вообще, по другим отвечали совершенно посторонние люди. Один раз отозвалась некая приемная Аврората, где вежливо попросили изложить свое дело. Уже чувствуя, как земля уходит из-под ног, бывший лорд Эльмелый выбежал во двор приюта, как был, практически без одежды. Как он открыл запертую дверь, потом вспомнить так и не смог. В памяти осталось только ощущение отдачи от слабого магического импульса. Найти нужное место оказалось нетрудно, когда-то он несколько раз обошел эту разваливающуюся халупу, подбирая оптимальную точку для закладки маяка. Упав на колени, Кайнет принялся прямо руками разгребать ледяную грязь, кое-где перемешанную с тающим снегом. Напрягая все свои магические силы, сейчас совершенно ничтожные, он пытался отыскать следы ритуала и почувствовать энергетическую структуру, расположенную на глубине метра под землей. Все было тщетно, он едва-едва ощущал естественный фон магии чуть громче ближайшую линию города в нескольких километрах отсюда, но маяка, который должен звенеть от влитой в него несколько лет назад силы, не было. Не осталось ни чар, отпугивающих животных и отводящих внимание излишне любопытных людей, ни сигнального контура, ни центральной структуры заклинания, которую на таком расстоянии мог бы почувствовать даже обычный человек, хотя бы в виде непонятного подсознательного беспокойства. Вывод мог быть только один – это другой мир. Мир, где он никогда не проводил ритуал в этих трущобах, где вообще не существует Кайнетта Арчибальда, 9 главы респектабельной семьи магов, известного лектора и исследователя. Мир, где не существует Солы Нуадерия, его невесты и дочери главы 3-го факультета часовой башни, да и самой часовой башни и ассоциации магов в известном ему виде тоже не существует. А значит, все зря, ничего ему не вернуть и не исправить. Глава 2. Так его утром сторож и нашел, сидевшего в яме, грязного с ног до головы, окоченевшего и содранными до крови руками. Прибежали другие взрослые, что-то кричали, кажется, несколько раз даже ударили его, но Кайнетту все было безразлично. Он просто впал в ступор. Война, где он потерял все, чем дорожил, включая единственного любимого человека. Собственная гибель от рук предателя и ничтожества. Перенос души в обитателя подобного клоповника. Надежда на спасение и полное отчаяние, сменившие ее, все это было слишком даже для очень целеустремленного человека с крепкой волей. На самом деле Кайнет сломался еще там, в прошлой жизни, в руинах фабрики, когда ради спасения Солы отказался от борьбы и шанса когда-нибудь вернуть себе магию и встать из инвалидного кресла, когда впервые в жизни признал свое поражение, к тому же не перед достойным противником, а перед убийцей и трусливым мерзавцем. Все произошедшее здесь просто его добило. Маг пролежал 2 суток, глядя в одну точку. Приходили какие-то люди, его били по щекам, подносили на шатырь, пытались влить какие-то лекарства, все это не дало результатов. Ему было безразлично, ничего не имело значения. Пусть суетятся, ну и что с того? Возможно, он мог бы остаться в таком состоянии на годы, а там или сумасшедший дом, или что похуже, в приюте возиться с ним и обеспечивать уход бы точно не стали. Удивительно еще, что для осмотра столь проблемного пациента они вызвали постороннего врача. Вряд ли тот был большим специалистом по кататониям и психическим расстройствам, скорее обычный дежурный невролог из ближайшей бесплатной больницы, судя по бедноватой одежде. Доктор посветил фонариком в глаза, задал несколько ничего не значащих вопросов, желая увидеть хоть какую-то реакцию, а потом Кайнет вдруг вежливо спросил, не носит ли уважаемый джентльмен фамилию Арчибальд. Врач, после назвавшийся Кевином Уотсоном, удивительно походил на Моргана Арчибальда, отца Кайнетта и восьмого главу их семьи. Конечно, в 92-м ему уже под 70, доктор уже в лучшем случае 50, но он мог оказаться каким-нибудь дальним родственником. Однако фамилия Арчибальд явно никакого отклика у медика не вызвала. Тем не менее, в едва не остановившемся мозгу Кайнетта уже вновь начали крутиться мысли, все быстрее и быстрее. Пускай это и другая реальность, но не магический мир выглядит таким же, как и наш. Вокруг говорят по-английски, а значит, Британию не завоевали в прошлом ни французы, ни немцы, ни русские. В 19 веке точно так же построили этот приют, в том же порядке посадили деревья во дворе, даже сколько-то лет назад приняли то же чудовище на должность воспитателя. Телефонные номера, которые я набирал, существуют, не изменился ни принцип их распределения, ни сама конструкция телефонов. Конечно, нужно больше информации, хотя бы узнать имя королевы и премьер-министра для проверки, а лучше наведаться в пару заведений Лондона, где я часто бывал. Но пока все выглядит так, будто оба мира достаточно похожи, только здесь я никогда не оставлял в этих развалинах маяк, да и вся часовая башня чем-то отличается от известной мне. Вполне возможно, ассоциация старается как можно меньше вмешиваться в дела обычных людей и не лезть в их политику, а значит, при схожести обычного мира его изнанка может сильно отличаться. Но раз магия в этом мире есть, значит, должны быть и маги. Остается два варианта. Либо маг Кайнет Арчибальд существует здесь, но живет, допустим, в Египте, если в этом мире ассоциацию возглавил Институт Атлас, либо все изменилось сильнее и где-то здесь существует обычный человек Кайнет Арчибальд, причем звать меня могут и не так. Аналогично и с Соло и всеми остальными, кого я знал. В обоих случаях мои знания о будущем бесполезны, и если их всех и надо от чего-то спасать, то не от наемника Эйнцбернов и предательства собственного неблагодарного студента. Отсюда видна очевидная цель – выйти на местную ассоциацию магов и разобраться, где и в каком виде она существует, а уже потом занять там подобающее место. В идеале, выйти на связь с семьей, в каком бы виде она ни существовала, но это, думаю, уже из разряда малодостижимого. Легче сказать, чем сделать. Повторил истинную магию. Айнцберны умрут от зависти. Самоуверенный дурак, возомнил себя чуть ли не одним из пяти сильнейших чародеев. Вот теперь и страдай, мрачно произнес вполголоса Кайнет Арчибальд, в этом мире известный всем как Джеймс Мерфи, десятилетний сирота из бедного приюта. Он сидел на пыльном чердаке у маленького окна с давно выбитыми стеклами и разглядывал знакомый Лондон, не обращая внимания на сквозняк и поднимающуюся снизу вонь от местной, так сказать, кухни. Попасть сюда оказалось не так уж и трудно, всего-то потребовалось украсть старый еще бронзовый и позеленевший от времени ключ, на это даже его капель магической силы хватило, а больше остаться одному после выхода из лазарета было негде. Общие туалеты, общие жилые, весьма условно, комнаты на десятки человек, занятия и прогулки по расписанию и только группой. Честно говоря, ему очень повезло, что мальчишка обладал магическим потенциалом, возможно, без этого весь ритуал не увенчался бы успехом вовсе, не окажись в приюте и окрестностях ни одного потенциального мага. Сейчас записи уже не проверишь, но, скорее всего, в ином случае его душа спокойно отправилась бы к истоку, ни за что не зацепившись. Сам факт переноса в другой мир Арчибальда уже не удивлял. Во-первых, он лично знал человека, насколько это существо еще можно считать человеком, владеющего истинной магией, суть которой в перемещении между мирами, и полагал, что тот, по какой-то ему одному ведомой причине, мог вмешаться в судьбу некоего лектора, когда-то не согласившегося пойти к нему в ученики. Во-вторых, ритуал создания маяка изначально был спиритическим, то есть завязан на контракт с духами, а у духов, по ряду теорий, с границами между мирами совсем иные отношения, и не найдя подходящего носителя в одном мире, они могли запросто доставить душу в другой, похожий. В-третьих, нельзя забывать предсмертное доброе пожелание тени героя, убитой Кайнеттом ради их солой спасения, последнее проклятие фамильяра высшего уровня, при жизни имевшего в родне богов, от такого нельзя просто отмахнуться. Так или иначе, мир другой, и с этим остается смириться. Если здесь и существует мистерия, которая позволит вернуться обратно, искать ее все равно придется в ассоциации. Пусть он и потерял все, но у него теперь вновь есть магия, то, ради чего он жил всегда. Арчибальд вытянул перед собой руку, грязную, исцарапанную, с двумя сорванными ногтями. Затем сосредоточился, пытаясь открыть магические каналы и провести самое простое духовное исцеление. Ни с первого, ни со второго раза ничего не вышло. В прошлой жизни Кайнет родился в семье магов, потому обладал множеством магических цепей, то есть структур души, способных хранить и проводить магию, прекрасного качества. Учить фамильному искусству его начали в 5 лет, тогда же отец начал постепенно передавать магический герб, особую метку, хранящую знания и навыки предыдущих глав семьи Арчибальд. Было больно, временами почти невыносимо, но Кайнет терпел, уже тогда он понимал, что такое долг наследника семьи. Официально заняв пост главы, он лишь усилил герб, добавив в него немало новых заклинаний. Все это было уничтожено, когда в него попала та проклятая пуля, которая просто выжгла все цепи в его теле собственной же магией, искалечив нервную систему и оставив практически парализованным. Даже если охотники ассоциации смогут добраться до его трупа и срезать герб, едва ли из него удастся восстановить даже 10-ю часть для следующего главы. И даже неизвестно, кто же им станет. Рейнис еще слишком молода, а остальные скорее предпочтут урвать свой кусок фамильных секретов и доходов, чем принять титул лорда Эльмеллы со всей положенной ответственностью. Впрочем, он больше на это повлиять уже не способен, и сейчас Кайнетта должна куда больше занимать попытка совершить примитивную магическую операцию с помощью несчастных крупиц силы. В этом мире Джеймс Мерфи, разумеется, фамильного герба не имел, магическому искусству никогда не учился, и насколько дрянные цепи его телу и душе достались от неизвестных родителей, еще предстояло выяснить. «Ну, хоть что-то», — произнес Кайнет хрипло, когда с 10-й попытки тело скрутило знакомой болью от резкого открытия нескольких неразработанных магических каналов сразу. Ладонь слабо засветилась, царапины и синяки исчезли, когда физическое тело воссоздало духовный образ руки до получения этих травм. Ногти восстановить не вышло, требовалось больше силы, а каналы держались открытыми совсем недолго, быстро стягиваясь вновь после опустошения. Еще неделю назад он, в своем теле, мог небрежным движением руки исцелить пробитое пулей плечо и между делом стереть кровь и восстановить поврежденную одежду, а сейчас едва сумел затянуть несколько порезов. Убожество. Впрочем, виной всему могла быть не только неразвитая магическая система этого тела, но и вещи более банальные, голод, например. Те помои, которыми тут пытались кормить детей, Кайнет есть не смог, его просто стошнило от одного вида. Остальные, вероятно, сочли это последствиями сотрясения мозга и последующего нервного срыва. Или не сочли, ему на чужое мнение было наплевать. Так или иначе, из приюта требовалось выбираться. В противном случае он вскоре умрет от недоедания, пневмонии из-за постоянных сквозняков или от удара шилом в бок от кого-то из милых детишек. Не просто так ведь Джеймсу разбили все лицо, и вряд ли это произошло в первый раз. Сразу две глобальные задачи и минимум возможностей для их осуществления. Вздохнув, маг поднялся со своего места и побрел к люку вниз, стараясь не дышать поднимаемой пылью. Скоро, так сказать, ужин, и у него будут проблемы, если взрослые не обнаружат Мерфи среди воспитанников. По пути он в который уже раз начал составлять планы на ближайшее будущее. Задача с поиском местной ассоциации вышла неожиданно трудной в его положении. Вот как бы он, окажись на правах безродного самоучки в своем Лондоне, стал искать часовую башню, не зная ни адреса, ни имен входящих в нее магов. Конечно, самый простой вариант это нарушить секретность, продемонстрировать магию обычным людям, желательно где-то в парке или на площади, возможно, даже на телевидении. За ним очень быстро придут, Вот только очень повезет, если не зачистит вместе со свидетелями, на скорую руку устроив очередной взрыв бытового газа. Особенно если первыми доберутся церковники, а не ассоциация. Незнание законов не освобождает от ответа. Он на мгновение оглох, мир перед глазами перевернулся, и в себя Кайнет пришел уже лежа на вонючем покрытом грязью и плесенью полу коридора. Над ним стояли трое мальчишек постарше, один из них потирал кулак, видимо, после удара. «Чего пялишься, выродок? Мало тебе было в прошлый раз, так мы добавим, верно, пацаны?» – спросил он, пнув Джеймса под ребра. «Ага, дави этого мутанта, пока мы от него не подхватили какую дрянь», – согласился другой, нанося удар ногой в лицо. Кайнет едва успел подставить под грязный ботинок руку, и тот пришелся вскользь. «Эй, я тоже хочу!» – присоединился к делу третий, после чего они начали с воплями пинать Мерфи ногами. «Если я тут погибну, это будет совершенно идиотская смерть, особенно после того, как я едва сумел вернуться», — подумал Арчибальд почти отвлеченно. Боль была вполне терпима по сравнению с тем, через что магам приходится проходить на тренировках и ради серьезных ритуалов, куда труднее было справиться с унижением и таким знакомым чувством беспомощности. Точно так же он совсем недавно лежал на полу в луже ртути и собственной крови, уже не чувствуя онемевшее тело и пытаясь даже не пошевелиться, а хотя бы сделать вдох. А теперь вот эти идиоты могут и впрямь забить его здесь насмерть. «Эй, ты чего творишь?» – удивленно воскликнул один из них, когда до того лежавший почти без движения Джеймс вдруг схватил его за ногу. «Да так хочешь увидеть хороший фокус, отброс?» – хрипло спросил Кайнет, проводя по его ноге большим пальцем, испачканным кровью из вновь разбитых губ. Всего лишь короткая прямая линия, в которую он затем влил весь остаток сил в магических цепях. Как хорошо, что руна и сорисуется так просто, более сложную он в своем полуобморочном состоянии мог и не повторить. «Да что ты несешь, тварь!» Влез другой, отвесив еще один пинок и даже отшвырнув к другой стене. Но в этот момент первый закричал, падая на пол. «А-а-а, я ног не чувствую! Что ты сделал, ублюдок?» «Всего лишь обморожение», — равнодушно ответил маг, глядя на его побелевшую кожу в прорехах ветхих штанов. «Второй степени. Если вы, дегенераты, прямо сейчас отнесете этого кретина в лазарет, то, может быть, ногу ему и не отрежут. Просто будет зверски больно, когда оттает». «Да ты себя бессмертным возомнил, мутант!» — рявкнул третий, замахиваясь для удара. «Давай, не торопись, имбецил!» — подбодрил его маг, безумно ухмыльнувшись. «Чем дольше болтаешь, тем больше шансов у твоего дружка освоить инвалидную коляску. К ней быстро привыкаешь, уж поверь мне. Сегодня ноги есть, а завтра уже нет, с кем не бывает. Ты труп, запомни это», — пообещал один из них, помогая вопящему приятелю подняться с пола и закидывая его руку на плечо. «Мы тебя в сортире утопим, гаденыш». «Ну-ну, рискните», — произнес маг уже им в спину. Затем прикинул, как бы ему теперь встать. Энергии даже на простейшее исцеление не осталось совсем, придется терпеть минимум до темноты, а скорее до завтра. Оставшегося крохотного резерва и так едва хватило для насыщения руны. Обморожение на самом деле едва ли дотягивало даже до первой степени, а ведь в детстве в том же возрасте у него сил хватило, чтобы точно такими же действиями проморозить человека почти полностью. Но какой теперь смысл сожалеть о былом, когда хватает насущных проблем? Хорошо, допустим, сегодня его уже не достанут, а на следующий день, через день, однозначно из приюта нужно уходить, если он не хочет быстро потратить свой второй шанс как полный кретин, а то ведь и впрямь утопит. Разумеется, сильный опытный маг способен противостоять десяткам и сотням обычных людей, даже солдат с оружием, но для этого требуется подготовленная территория, запас мистических знаков и запечатанных заклинаний, установленные барьеры и полный запас энергии плюс пара заряженных накопителей. Вступать в бой без всего этого чревато поражением и глупой смертью. Сбежать на следующий день не удалось. Для задуманного плана требовалось совершить минимум два магических действия, при том, что накапливаемого в этом тщедушном теле суточного запаса едва хватало на одно, даже с учетом постоянной тренировки почти атрофированных магических цепей. В результате весь день Кайнет провел, стараясь держаться на виду у учителей или в большой группе, трусливо и постыдно, но выбора у него не было. Все усложнялось тем, что слухи об угодившем в лазарет с обморожением пацане уже разошлись, и другие дети ненормального Мерфи откровенно сторонились. Заниматься лечением Арчибальд в этот день не стал. Вместо того всю накопленную магическую силу он уже под вечер вложил в примитивный ритуал, нацарапав вырванным на чердаке гвоздем алхимический круг на задней калитке в заборе приюта. Бесконечно примитивно, просто до ужаса, но без каких-либо материалов и инструментов на руках лучшего он сделать не мог. А еще день спустя во время прогулки маг как бы между делом подошел к калитке и коснулся своего круга ладонью, приводя в действие. Запечатанная сила высвободилась и изменила реальность, подчиняясь нанесенным на ржавую дверь символам и схемам. Изменила совсем чуть-чуть, но этого хватило. На пару секунд металл замка потек, становясь из твердого вязким и густым. Маг рванул калитку на себя и выскочил наружу, стараясь вспомнить, как быстрее добраться до проезжей улицы. В итоге он, поплутав по переулкам и надеясь, что за ним не гонится кто-нибудь из воспитателей или тех горилл, готовых прибить выродка за пределами приюта без свидетелей, через полквартала все-таки выбежал на узкую асфальтовую дорогу между обветшалыми домами, знававшими и лучшие дни, пропустив мимо пару старых развалюх, вполне ожидаемых от подобного убогого рабочего района. Кайнет увидел пустое такси и поднял руку в привычном жесте. «Малец, а у тебя деньги вообще есть, чтобы куда-то ехать?» Пренебрежительно отозвался водитель, оглядывая побитого оборванца с ног до головы. «Уж не сомневайся, фунтов тут больше, чем у тебя», — ответил маг, взмахнув перед ним несколькими обрезками бесплатных газет, найденных в приюте. Одновременно он использовал гипноз, как обычно и выходило в этом теле, разом открывая все доступные каналы и вкладывая накопленный резерв в один импульс. Умение это требует определенного мастерства, однако сейчас ему всего лишь требовалось заставить недалекого жадного человека увидеть пред собой вожделенные 50-фунтовые бумажки, а дальше его собственное воображение дорисует все детали. И Кристофер Рина, и собор Святого Павла, и цифры с водяными знаками. «Хорошо, садись, и я даже не буду спрашивать, где ты их украл». «Центральная больница Уитингтона, как можно быстрее», — приказал Кайнет, занимая место в машине. «Будь проклято это тело и низкий рост, с ним даже такие простые действия заставляют напрягаться. За срочность я еще доплачу». Арчибальд только вздохнул, рассматривая знакомые улицы и площади Лондона. «Просто удивительно, до какой степени этот мир похож на прежний, и при этом у них совершенно разная изнанка, магическая сторона. Наверняка здесь есть свои тайны. Он мог за это время проехать лаборатории, мастерские или гостиницы для магов, скрытые барьерами от обычных людей, и он сейчас точно не способен их заметить, словно обычный недалекий человек. Это обязательно требуется изменить, и чем раньше, тем лучше. Все, приехали, городская больница Уитингтона, с тебя. Сдачи не надо». Кайнет бросил всю пачку бумаги на сиденье и быстро выскочил наружу. До дверей требовалось пройти буквально 20 шагов. Он почти пробежал все расстояние. «Эй, сопляк, а ну-ка стой!» — донесся сзади голос водителя. Но маг уже толкнул слишком тугую, для его возраста, дверь и оказался в знакомом холле больницы. Обычно он бывал тут раз в месяц или два со студентами своей продвинутой группы. На ком-то требовалось отрабатывать духовное исцеление, а больных магов на всех учеников не хватит. Проще оказалось договориться с врачом местной больницы, точнее, один из наиболее способных, или хотя бы наименее бездарных, подопечных выдал для него подходящую легенду, что-то о секретном институте, занимающемся медицинскими исследованиями, а после с помощью гипноза заставил в нее поверить. Да и местных бродяг, которых сюда привозят с улицы, никому не жалко, если очередной недоучившийся студент перепутает строки в заклинании и вместо удаления гноя уберет из руки всю кровь. А теперь он сам в положении одного из этих грязных дикарей. Какой позор для рода Арчибальд, если бы его только видел кто-то из знакомых. Увидев знакомую стойку регистрации, маг проскочил мимо нескольких врачей и пациентов и просто плашмя рухнул на каменный пол. Даже играть практически не пришлось. За последние дни в этом теле он вымотался так, что потерял сознание, едва позволив себе ослабить контроль. В конце концов, не убьют же его здесь, так что очнуться предстояло или в палате, или за решеткой. Полиции его не сдали и в тюрьму не отправили. Когда маг проснулся на следующий день уже после обеда, пришедший врач долго выговаривал ему о неподобающем поведении, о том, что лгать и брать чужое нехорошо, упомянув, что в тот раз они водителю заплатили, поскольку ситуация была чрезвычайной, но в следующий. Кайнет слабо кивал, изо всех сил делал вид, что его все сказанное в самом деле как-то беспокоит, даже через силу пробормотал извинения пару раз. Когда ему надоел весь этот фарс, маг просто изобразил головокружение, дезориентацию, тошноту, в общем, все очевидные признаки сотрясения мозга. Будучи опытным целителем, достоверно симулировать нужные симптомы не так уж и трудно. Его оставили в покое, дав наконец осмотреться по сторонам. Тесная бесплатная палата на шестерых, наполненная бродягами и неимущими неудачниками, все от древних ламп на потолке до блеклой краски на стенах выглядит очень дешево, но по сравнению с приютским лазаретом здесь практически дворец. Соседи Кайнетта не интересовали, разбить ему голову не пытаются, и того достаточно. Сейчас ему очень требовалась хотя бы короткая передышка, подлечить накопившиеся синяки и травмы после всех драк в приюте, хотя бы немного потренировать собственные цепи, помедитировать в относительно спокойной обстановке, восстанавливая ощущение магических потоков, да и просто рассчитать дальнейшие шаги. У него был один план по поиску местной ассоциации магов, но требовались запасные варианты, и пока он совсем ничего не решил относительно такой вульгарной проблемы, как деньги и место, где жить. Приют давал хотя бы трухлявую и дырявую крышу над головой да пару кусков гнилой капусты в качестве еды каждый день, а по выходу из больницы у него не будет даже этого мизера. Арчибальд просто в жизни не привык действовать, не имея ничего за спиной, даже там, в Японии, он всегда мог отказаться от сражения и вернуться в Лондон, если бы переступил через собственную гордость, мог запросить средств или магической поддержки от семьи, а здесь за ним никого нет, идти некуда и за душой ни единого пенса. Настоящий кошмар для потомственного аристократа, но пока у него есть хотя бы эта убогая магия, все не безнадежно и выход можно отыскать. В больнице маг провел 3 дня, немного переведя дух и собравшись с мыслями. Даже смог нормально поесть, впервые в этом теле, ту дрянь, что тут выдавали за кашу, назвать съедобной можно было весьма и весьма условно, но после мерзейшего гнилья, что давали в приюте, и это казалось почти деликатесом. Кайнетт даже скривился от мысли, насколько низко упали его стандарты жизни всего за несколько дней. Требовалось что-то с этим делать, пока не стало слишком поздно. Большую часть 3 суток маг проспал, то есть провел в медитациях и тренировках, разрабатывая и стабилизируя магические цепи, как делал это почти 30 лет назад. Почти всю скопившуюся энергию он тратил на лечение, фокусируясь на трещинах в ребрах и ушибах внутренних органов, на том, что методами обычной медицины лечить придется долго и малоэффективно. Синяки, ссадины и ушибы можно доверить и местным коновалам, так же как обезвоживание и общее истощение. А вот слабым иммунитетом заниматься придется отдельно, но это уже после. Конечно, запасти даже имеющиеся крохи магической силы на потом было бы куда рациональнее, но возможностей для этого пока что не имелось. Цепи тела хранили лишь небольшой заряд, а подходящих накопителей или материалов для них под рукой не имелось. Остаток сил уходил в гипноз, раз или два в сутки, по ночам маг аккуратно изучал госпиталь, даже те места, куда пациенту из палаты для бродяг хода нет. У него уже начал формироваться в голове план, как получить так необходимые деньги, но пока скорее в виде набросков и неопределенных идей, нежели четкой схемы действий. Между делом его несколько раз пытались допрашивать. Приходил полицейский, задавал вопросы о приюте, Кайнетт отвечал совершенно честно, ничего не скрывая. Да, кормили их там помоями, да, по матрасам ползают клопы, толще которых только тараканы, да его неоднократно избивали другие воспитанники. При этом он совершенно честно не смог вспомнить ни фамилии директора или воспитателей, ни точного названия приюта или его адреса, назвав лишь район города. Что с этой богадельней будет дальше, его не интересовало, даже если все руководство сядет в тюрьму, либо наоборот, спокойно продолжит работать, как и раньше. Его там уже не будет, а остальное не имеет значения. Ранним утром на 4-й день Арчибальд потратил накопившиеся за ночь магические силы, чтобы убедить медсестру вернуть ему приведенные в чуть более пристойный вид обноски, под предлогом того, что его уже официально выписывают. После чего осталось только затеряться в коридорах на пару часов, а затем выйти через главные двери, смешавшись с неплотной утренней толпой. Дожидаться настоящей выписки маг не стал, в текущем положении его мог ждать только новый приют, может быть, даже чуть приличнее первого, но явно не место для мага. И еще неизвестно, где он будет находиться и сумеет ли Арчибальд оттуда вновь выбраться в центр Лондона. Больницу Уитингтона он выбрал не зря, и не только потому, что в своем мире регулярно в ней бывал. Главная причина была куда серьезнее. Именно в этом районе располагается самый большой перекресток лей-линии Лондона. Неторопливо идя по еще не слишком людным улицам, Кайнет имел возможность крутить головой по сторонам и попутно прислушиваться к своим ощущениям, отчетливо сигнализирующим о повышении концентрации магии вокруг. Лей-линии – естественные реки, по которым течет магическая энергия Земли, и в древние времена, когда магия была чем-то естественным и встречающимся повсеместно, многие ощущали их присутствие и направление, строя на перекрестках храмы или крепости, часто защищенные барьерами, то есть наложенными на местность заклинаниями, как правило, охранными, с естественной подпиткой силы от этих линий. Потом вокруг таких храмов и замков начали селиться другие люди, стали образовываться сначала селения, а потом и города. Иначе говоря, в центре большинства городов старше полутысячи лет обычно находится хотя бы один перекресток лей-линий, и часто на них расположены особняки магических семей, управляющих окрестными территориями, лаборатории, представительства ассоциаций или соборы и храмы, связанные с иной стороной церкви, о которой неизвестно широкой публике. Лондон не исключение, здесь таких перекрестков сразу несколько, и пусть сама часовая башня стоит не на самом большом из них, но и главный является важным центром в жизни магической стороны Британии. А значит, и в этом мире там наверняка найдется хоть кто-то, с кем можно выйти на контакт. Кайнет печально вздохнул, глядя на дешевую туристическую карту центрального Лондона, которую он подобрал в больнице. Нанести на нее лей-линии он мог бы даже во сне или с закрытыми глазами, так что привязать нужное место к немагической географии города и его улицам было нетрудно, тем более что назывались они также, как и в том мире. Вот только он опять забыл об ограничениях этого тела, уставшего уже после пары километров, а ведь предстояло пройти еще как минимум в два раза больше. Но что поделаешь, надо сцепить зубы и идти, если он не хочет отказаться от своих целей, забыть о магии и сесть вот там на углу, просить милостыню. Учитывая его лохмотья, изможденный вид и не до конца сошедшие синяки и ссадины, подавать, наверное, будут охотно. Глава 3. Разумеется, все не оказалось так легко. Пройдясь по улице рядом с самым большим перекрестком лей-линии Лондона, Кайнет ощутил концентрацию магии, присутствие мощных многослойных барьеров и, возможно, даже свернутых пространств под их прикрытием. В своем нынешнем почти беспомощном состоянии он не мог сказать точно. Маг сделал два широких круга по улицам города, обходя довольно внушительный защищенный периметр размером в несколько кварталов. По имеющейся на руках примитивной карте большую часть этой территории занимали две лежащие рядом старые промзоны, остатки пары закрытых заводов плюс какое-то количество жилых домов и магазинов под их стенами, то есть на границе барьера. Вполне вероятно, что и путь внутрь тоже лежит через какое-нибудь заведение, ресторан или крупный магазин, через двери которого каждый день проходит множество людей. Все это радовало в том плане, что магическое население и магические объекты в этом Лондоне тоже есть, и весьма немалых размеров, но ставило вопрос, как же теперь туда попасть. И неизвестно еще, доступно ли это место для всех магов вообще, или требуются какие-то пропуска и пароли. А что, если у них тут какая-нибудь внутренняя война сейчас, о которой обычные люди не знают, и чужака просто развеют в пепел, не задавая вопросов, стоит сунуться на чужую территорию без приглашения. Пойдя на третий круг, Арчибальд сменил стратегию и вместо поисков прохода за барьер начал присматриваться к окружающим людям, пытаясь ощутить концентрацию магии, фамильные гербы, активные заклинания или заряженные мистические знаки. Было трудно, он вспотел и вымотался сильнее, чем по пути сюда. Тело Джеймса к подобной тонкой работе с магией было совершенно не приспособлено, его не учили чувствовать мистическую энергию в людях и окружающем пространстве. Его вообще ничему не учили, честно говоря, и Кайнету приходилось полагаться лишь на ощущения в своей душе и богатый опыт. Возможно, именно поэтому нечто необычное он сумел заметить, лишь обойдя несколько кварталов и почти случайно. Его внимание привлекла девушка лет 20, сидящая на скамейке в парке с толстой книгой в руках. Сначала взгляд уцепился за лилово-розовые длинные волосы, ничего необычного вроде бы. Современная молодежь любит нелепые прически и яркие краски, тем более что кожаной курткой и кучей безвкусных металлических аксессуаров она напоминала безмозглую фанатку какой-то очередной полоумной группы, вопящей непристойности со сцены. Разве что учебник в ее руках в образ никак не вписывался, обычно люди в подобном наряде даже вывески на магазинах прочитать могут с трудом, но сразу перевести взгляд и забыть о существовании этой девчонки Кайнет не смог. Среди представителей старых магических семей, особенно имеющих каплю нечеловеческой крови или излишне увлекающейся определенными ритуалами и модификациями тела, неестественный цвет волос или глаз встречается регулярно. Арчибальды подобным не занимались, берегли чистоту крови, но даже среди его студентов в последнем наборе было с полдюжины тех, кто отличался натуральными зелеными или фиолетовыми волосами. С такими мыслями маг остановил на ней взгляд, изучая подробнее. Кроме того, внимание заслуживала и книга. На вид вроде бы обычный учебник биологии, но Кайнет чувствовал магическое воздействие, вряд ли перед ним был гримуар, сам по себе являющийся источником силы, больше походило на то, что Том не умело, но старательно прикрыт действующим заклинанием, иллюзией, например, в которую влито слишком много силы, чтобы держалась долго и наверняка. Сама девушка выглядела достаточно обычно, не считая ее нелепого плохо подобранного наряда и ненатурального цвета волос. Никаких барьеров, активированных мистических знаков или иных действующих заклинаний Арчибальд не чувствовал, не считая книги. А возможно, окажись на ее месте кто-то более умелый, тонкую иллюзию он в своем положении мог бы и не заметить. Так что придется налаживать контакт с ней. Следующего мага-недоучку он может тут ждать еще долго. Сделав глубокий вдох и оценив ничтожный резерв энергии, что еще остался в этом худосочном теле с его недоразвитыми магическими цепями, Кайнет пошел вперед. По пути он попытался настроиться на разговор с нормальным магом, пусть, возможно, и не выдающегося происхождения. Раньше ему в этом мире попадались только обычные люди, и далеко не самые приятные в общении. А сейчас он впервые заговорит с человеком своего круга. «Разрешите спросить, миледи, что же вы читаете этим прекрасным утром?» Девушка медленно опустила книгу, огляделась по сторонам, предполагая, что обращаются вовсе и не к ней, и только потом посмотрела на стоящего перед ней ребенка почти нищенского вида. От такого можно было ожидать неприятностей, в Лондоне всегда хватало разных бродяг, и не все из них удовлетворятся лишь милостыней. Однако она была уверена в том, что сможет себя защитить, если возникнет необходимость, потому после паузы ответила: «Учебник биологии для колледжа, молодой человек, я учусь на первом курсе, нужно готовиться к занятиям, а дома сидеть за книгами слишком скучно, я могу вас понять, однако мне интересно, что же вы читаете на самом деле, я ведь вижу, что эта книга на самом деле нечто иное, а вы, рискну предположить, предпочли просто скрыть ее от глаз обычных людей». «Что?» Она в панике огляделась по сторонам, резко перевернула книгу, чуть не выронив, и всмотрелась в обложку. Цвет ее глаз сменился с голубого на красный, а затем на сиреневый. Даже этой маленькой демонстрации Кайнетту было достаточно, чтобы похвалить себя за предусмотрительность. В этом мире точно существуют те, кто поддерживает секретность магии и вряд ли церемонится с нарушителями. Так что идею показать пару фокусов и дождаться команду зачистки он отмел не зря. «Нет-нет, ваша иллюзия хороша, я тоже вижу перед собой лишь книгу по биологии, но то, что вы как-то заколдовали книгу, я чувствую. Недавно я начал чувствовать такие вещи время от времени. Думаю, не ошибусь, предположив, что вам не чуждо высокое искусство магии». Как, собственно, и мне, увидев, что девушка вновь перевела на него взгляд, Арчибальд вытянул руку над ближайшим оплывшим сугробом и направил силу, заставив его сердцевину растаять, растечься, а потом на мгновение вскипеть. Простейшее управление водой, раньше он смог бы проделать подобное даже из соседнего зала, стоя спиной к объекту и не отвлекаясь от чтения лекций, но сейчас, в совершенно нетренированном теле с неизвестными ему главными стихийными элементами, повторить это оказалось не проще, чем забить 3-дюймовый гвоздь в стальной лист собственной рукой вместо молотка. Однако талант на то и талант, что он смог, с большим трудом и не с первого раза, запустить убогие магические цепи Джеймса и сделать это даже в нынешнем жалком положении. Затем резко отдернул руку, покачнулся, пытаясь не упасть от боли и слабости сразу. «Вот примерно так. Ладно-ладно, я поняла», — быстро произнесла она, кажется, прикидывая, как ей ловить мальчишку, если тот рухнет сейчас в обморок. Скажи, ты ведь не из магической семьи? Я вообще не из семьи, я из приюта. Про родителей не знаю, были они магами или нет. Волшебниками, быстро поправила она. Прошу прощения, так правильно говорить, они были волшебниками, повторила девушка медленно, словно объясняет дошкольнику прописные истины. Маги — это из магдловских книг, у нас в магической Британии говорят волшебники и ведьмы. Привыкай, иначе тебя просто могут не понять. Да и прости за неудобный вопрос. Ничего, вы же не знали, отмахнулся Кайнет. Сейчас эти реверансы не имели значения, тем более в отношении Джеймса Мерфи. Иная терминология заинтересовала его куда больше. В ассоциации основным термином для определения практикующего мистические науки человека было слово «маг», взятое из латыни, а туда пришедшее из еще более древних языков. Староанглийское «волшебник», «визард», пользовалось популярностью в позднем средневековье, но лет за 100 вышло из моды, оставшись в паре архаичных титулов, например, маршала-волшебника, ответственного за оборону часовой башни. А ведьма и вовсе используется как оскорбление, любого, кто попытался бы так назвать Солу, Арчибальд вызвал бы на дуэль по всем правилам. Видимо, различия куда больше, чем можно было ожидать. А что означает магдловский? Магдлы – обычные люди, девушка обвела рукой шумную лондонскую улицу, не волшебники, кто не знает о магии. Старое слово, даже не знаю, откуда оно взялось. А насчет книги, что? Ах да, ты прав, это действительно нечто иное. Еще раз оглядевшись по сторонам, она потянулась рукой во внутренний карман куртки и почти беззвучно что-то пробормотала. Кажется, сначала девушка наложила на этот угол парка какой-то барьер, скорее всего, обычный отвод внимания, но предусмотрительность похвальная. Только после этого обложка книги поплыла, меняя цвет, картинку и название. Амальтея Вермвинд, молниеносная трансфигурация и множественные ее применения для нападения и защиты, рекомендовано для школ и университетов, редакция 1816 года. Значит, вы вовсе не студентка колледжа? Я правда учусь на первом курсе, только... Ой, где же мои манеры? Она всплеснула руками, все-таки уронив книгу на скамейку. Неловко поклонилась и протянула руку, добавив: я ведь даже не представилась. Тонкс, ведьма, учусь на Аврора, первый курс. Джеймс Виктор Мерфи, сирота и, видимо, маг, то есть волшебник, ответил Кайнет, пожимая протянутую ладонь. Будущий, я надеюсь. А что же, у магов, то есть, у ведьм принято носить лишь одно имя без фамилии. Это и есть фамилия, смутившись, призналась она, добавила через силу. Я не очень люблю свое полное имя. Давай так и оставим. Хорошо, Мерфи, как пожелаете, миледи. А кто такие Авроры? Уточнил маг. Казалось, что он недавно слышал это слово. В образе ребенка были свои плюсы. Можно просто переспрашивать незнакомые слова, получая новую информацию. Авроры — это вроде полиции мира магии. Точнее, нечто среднее между полицией и секретными службами магглов, я полагаю. Ловит опасных преступников и магических тварей, ищут темные артефакты, расследуют заговоры, такая работа. Поняв, что это могло прозвучать не слишком обнадеживающе, Тонгс быстро замахала руками, торопливо пытаясь поправить впечатление. Нет, не подумай, не то чтобы у нас повсюду было полно бандитов или чудовищ, вовсе нет. Но ведь нужно держать знающих людей наготове именно на этот случай, верно? Я думаю, что эта профессия заслуживает всякого уважения, искренне заметил маг, слегка поклонившись. В ассоциации подобных специалистов называли охотниками, в церкви – экзекуторами, и набирали туда только лучших боевых магов. Кайнетту доводилось иметь дело с бойцами часовой башни, в основном в ходе излечения какого-нибудь особо сложного проклятия или изгнания прицепившегося темного духа, так что представление о профессии он имел. То есть, раз в магическом мире есть своя полиция, значит, волшебников достаточно много. Вон там, он указал на закрытые барьером кварталы, попытался говорить, как говорил бы на его месте ребенок-самоучка. Я почувствовал какую-то силу, очень-очень много силы. Потому я и ходил вокруг, мне было интересно, что же это такое и не связано ли это как-то со мной. Некоторое время назад я начал сначала чувствовать, а потом и делать разные странные вещи. Сама собой открылась дверь, вдруг исцелились порезы на руке. Я пытался понять, что происходит, и в итоге пришел сюда. Там находится Косая Аллея, самое большое магическое поселение в Лондоне. Оно закрыто сильной древней магией, туда маглам прохода нет, если только их буквально за руку не отведут. Удивительно, что она смогла притянуть тебя, Джеймс, тебе ведь 11 еще нет, точно не знаю, в приюте дни рождения отмечать не принято. Но, кажется, мне 10, ответил Кайнет не слишком-то уверенно. На самом деле, он мог бы установить возраст этого тела несколькими диагностирующими заклинаниями с точностью едва ли не до дня, да только не было ни времени, ни лишних сил, чтобы подобным заниматься, да и никакой необходимости знать точный возраст Джеймса Мерфи у него не возникало. По группам нас делили, меня отправляли к 10-летним. Бедный ребенок, искренне посочувствовала ему Тонкс, затем не очень умело попыталась принять серьезный профессиональный вид. В общем, я к чему, где-то в 10 лет магия начинает просыпаться, случаются выбросы, неконтролируемое случайное волшебство, слабое, не опасное, но маглорожденных, то есть тех, кто о магии не знает и живет среди простых людей, это обычно пугает, ведь взрослые в волшебство не верят и либо ругают, либо пугаются сами. Примерно через год это пройдет, тогда же приглашают в школу волшебства. В школу волшебства? Переспросил Макс с легким удивлением. В его мире подобных заведений для 10-леток не существовало, маги получали либо домашнее образование, как он сам, либо учились в обычных школах, гимназиях и лицеях, насколько хватало финансовых возможностей, параллельно проходя в своей семье обучение азам магического ремесла. В часовой башне получали уже своего рода высшее образование и специализацию в тех или иных дисциплинах. Да, она называется Хогвартс, старейшая магическая школа в Старом Свете и одна из самых престижных в мире, объяснила Тонкс, заметив, но неправильно поняв его недоверие. Я тоже ее закончила в прошлом году, а вы уверены, что я? Не волнуйся, там нет места предрассудкам, произнесла она, хотя, как-то слишком торопливо. Туда принимают всех, и чистокровных, и маглорожденных, тебе не откажут тоже. Те времена, когда учиться брали только по происхождению, прошли века назад. Я не совсем понял, о чем речь, на самом деле Кайнет все уже примерно для себя расписал, схема была ему знакома по часовой башне, но требовалось видеть всю картину отношений в местном сообществе магов. Что значит по происхождению, почему по нему куда-то берут или не берут, как бы тебе объяснить попроще. Видно было, что Тонкс не просто даются слова, либо тут принято показное равноправие, либо у нее самой проблемы с происхождением, или и то, и другое. По рождению волшебники бывают трех типов: маглорожденные, как ты, из обычных семей и не знающие о магии, полукровки, у которых только мама или папа ведьма или волшебник соответственно, и чистокровные, у которых оба родителя из магического мира, обычно уже несколько поколений подряд. В старые времена, 300-400 лет назад, вся власть была у чистокровных, маглорожденных и полукровок сильно притесняли, а до того даже отказывались учить магии совсем, как недостойных. Она скривилась, но затем попыталась улыбнуться. Но это все уже в прошлом. Сейчас и в Министерстве магии, и в Аврарате, везде можно пробиться и без 20 поколений чистокровных волшебников в роду. Но разве волшебник в 20-м поколении не будет более сильным, чем тот, кто лишь вчера узнал о магии? Если множество его предков занимались магией и передали свои умения по наследству, задал Кайнет до абсурда очевидный вопрос. Это не работает так просто. Даже в чистокровных семьях порой рождаются дети, не способные к магии, или не слишком одаренные, а появившиеся на свет в обычной семье могут за счет упорства и таланта превзойти наследников старых родов. Сильнейшие из ныне живущих волшебников – полукровка. А вы, позвольте поинтересоваться.